Павел в Афинах. Из Фессалоники апостол Павел со своим сотрудником Силою прибыл в Верию, один из древнейших городов Македонии, расположенный у подошвы горы Бермиус и недалеко от реки Галиакмон. После битвы при Пидне, 168 год до Рождества Христова, римляне овладели этим городом. И позже он был причислен к третьему из четырех округов, на какие была поделена Македония. Город был многолюдный. Населяли его македонцы, греки, римляне, евреи и другие народности. Город сохранился до нашего времени. Прибывши в Верию, Павел и Сила в первую же субботу направились в еврейскую синагогу. Как и в других городах, Павел и здесь доказывал на основании законов и пророков, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этим Христом является Иисус из Назарета. Евангелист Лука, написавший «Деяния апостолов», назвал верийцев более благородными, в русском переводе «благоразумными», нежели фессалоникийцы, потому что они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяния апостолов, 17 глава, с 10 по 13 стих. Сравнивая Павловы доказательства с тем, что написали пророки, многие из них уверовали, а к ним присоединилось и из еленистских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда слух об успехе апостола Павла в Верии дошел до фессалоникийцев, то равнители отеческих преданий пришли оттуда в Верию возмущать народ против Павла, которого считали наиболее влиятельным и успешным распространителем учения об Иисусе Христе. Новообращенные отпустили Павла с миром, дали ему спутников, а Сила и Тимофей остались там для утверждения новообращенных в вере и познания евангельских истин. Верийцы проводили Павла до Афин, но каким путем – не сказано. По суше им пришлось бы пройти около 500 километров и побывать в таких городах, как Гераклеон, Лариса, Фарсалус, Ламия, Орхоменос и Фивы. Но поскольку эти города не упоминаются, то, скорее всего, верийцы проводили Павла до гавани Пидна, сели на корабль и приплыли в Афины. Там у кого-то нашли приют для апостола, а сами возвратились в Верию с поручением к Силе и Тимофею, чтобы те поспешили к Павлу в Афины. Афины – главный город Древней Аттики, по преданию основанный царем Кекропом в 1556 году до Рождества Христова и так названный в честь греческой богини войны и победы, мудрости и искусств. Первоначально город занимал верхнюю часть крутого холма, доступного только с западной стороны. Но со временем он разросся и покрыл соседние скалистые холмы. Древняя же часть стала акрополем, крепостью и центром политической и религиозной жизни. Город расположен между реками Илисом и Кефисом около 6 километров от Эгейского моря, а Пирей был его гаванью. Хотя местность малоплодородная, близ города находились большие залежи превосходной глины, добывался знаменитый мрамор, находились свинцовые и серебряные рудники. Со временем Афины стали центром политической, экономической и культурной жизни всей Греции, а своей ученостью имели влияние на весь древний мир. В ожидании Силы и Тимофея апостол Павел в Афинах рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и кроме этого беседовал ежедневно на площади со встречающимися. Афины отличались большой религиозностью и широкой веротерпимостью. По свидетельству римского писателя и ученого Плиния, там насчитывали 3000 богов и богинь. Опасаясь, чтобы не обидеть, они даже имели жертвенник неведомому Богу. Евангелист Лука отметил, что Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Но за этим апостол заметил их набожность, какую и отметил в своей речи в Ареопаге. Беседуя на площади со встречающимися, апостол Павел столкнулся с эпикурейскими и стоическими философами. Эпикурейцы были последователями Эпикура, который родился около 341 года до Рождества Христова на острове Самосе, учился в Митилине, а в 306 году открыл свою школу в одном саду в Афинах. Философию он делил на канонику, физику и этику. В канонике излагал способы и границы познания. В физике придерживался учения Демокрита, который утверждал, что все предметы и явления, как материального, так и духовного мира, состоят из атомов, то есть неделимых, и их соединений. А потому нет основания бояться богов или демонов. Боги, по мнению Эпикура, не вмешиваются в жизнь людей. Душа – это воздухоподобная, тончайшая материя, которая во время смерти рассеивается и всякие чувства прекращаются. Эпикур допускал существование многих миров. В этике он учил, что счастье человека зависит от непоколебимости души и отсутствии боли, что недостижимо без добродетели. Его позднейшие последователи учили, что счастье заключается в исполнении желаний. Их лозунгом было «Станем есть и пить, ибо завтра умрем» 1 Коринфянам 15:34. И слово «эпикуреец» со временем стало определением человека, который стремится только к удовлетворению страстей и получению удовольствий. Стоики были последователями философа Зенона, уроженца города Кития на острове Кипре, переселившегося в Афины, сперва учившегося у других, а потому открывшего свою школу в Стоа, Критой галерее с колоннами, от которой получили свое прозвание. Его учение схематизировал Хрисип. Стоики были как бы противоположности эпикурейцам. Хотя их философия включала логику и физику, главный нажим они делали на этику. Учили, что все произошло из огня и возвратится в огонь. Божественное слово дало всему начало и все держит. Все люди произошли от одной крови. Главным добродетелям они причисляли справедливость, мужество и самообладание. Эпикурейские и стоические философы привели апостола Павла в Ареопаг, то есть на холм Арея, бога войны, на котором происходили заседания Верховного Суда, который разбирал дела уголовные, политические и религиозные. Судьями были всеми уважаемые отцы города. Павлу была дана возможность изложить перед ними свое учение. Речь апостола записана евангелистом, и мы читаем. «И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужды, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. До этого места слушали апостола. Но, услышавши о воскресении из мертвых, одни начали смеяться, а другие более вежливо заявили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Учение апостола Павла, хотя в некоторых пунктах совпадало с учением стоиков, не привлекало афинских лжемудрецов, которые не могли оторваться от временного и земного и мысленно вознестись к вечному и небесному. Воскресение из мертвых для них казалось невозможностью. Павел ушел из Ареопага. Все же его служение не было напрасным. Дионисий, заведующий Ареопагом, некая Дамар и другие пристали к нему. Слово Божье коснулось их сердец. Аминь.